Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Сегодня соло ЦИПСа. Даня занимается своими делами, поэтому быстро пробегусь по тем новостям, которые мне показались важными и интересными. Да. Значит, как вы прочитали, крайний пост на нашем канале. Ну, уже ни для кого не секрет, что над Одессой летают F-16. Да. Мы писали об этом неделю или две недели назад, я уже сейчас точно не вспомню, и комплектация, которая там находится, это, значит, комплектация, которая была экспортная, да, для Израиля. Это блок 52+. Вот. Много, кстати, в комментариях начали это писать, говорит, да, что это, получается, израильтяне отдали свои самолеты. Но судя по тому, что вот снова была информация, что удары по хуситам наносились с помощью F-35, да, с более современных самолетов, то, ну, мне так кажется, я полагаю, что, возможно, значит, израильтянам были переданы абсолютно новые, значит, самолеты, да, вот эти самолеты, которые уже послужили в Израиле, могли быть переданы, собственно говоря, Украине. Вот. Но это, значит, всего-навсего моя версия. Это не значит, что это стопроцентно. Ну вот информация, которая у нас была, это 4 единицы уже давно, но недели 2 точно в Украине. И на них уже совершают учебные полеты. Сейчас не надо быть разведчиком, да, вот сейчас просто подписан на разные телеграм-каналы, и то, что тебе надо, ты можешь все прочитать. Да. Особенно там еще в чатах обсуждения, и там люди начинают тоже писать, делиться, что кто-то там их видел, там, и ты уже промониторив, собственно говоря, какое-то время этот источник, можешь точно понимать, что, ну, что там произошло, как бы, что было видно, и установить, собственно говоря, полностью всю картину. Да? Даже время пишут, да, вот ровно во сколько был пролет, пожалуйста, ты можешь все знать. Я, кстати, вот периодически так прикалываюсь, пишу про Инстаграм, люди начинают писать и говорить, что вот там нашим бойцам писали, наши бойцы там что-то там родственникам писали. Ну, если люди дебилы, как бы, ну да, они от этого не застрахованы. Ну и, как показывает практика, таких большинство, надо признать, как бы, да, если мы думаем, что у нас все, значит, очень умные, ну нет, да, у нас очень много людей примитивных и которые, собственно говоря, попадают вот в эти все капканы, значит, ЦИПСа противника, да, и так далее. Поэтому, чтобы не быть дебилом, надо вот читать. Ну, если ты, скажем так, на своих инстинктах не понимаешь, что тебе можно делать, что нельзя делать, что тебе можно выкладывать, что тебе нельзя выкладывать, что не надо, значит, под своими никнеймами, под своими настоящими именами, фамилиями, со своим лицом, с паспорта, да, заводить страницы, чтобы тебя нашли там одноклассники, да, этого делать не надо. Но это надо, но это любой нормальный человек, он понимает. Но дебил, как бы, он, ну, ты ему ничего, как бы, не сделаешь, не объяснишь, он так и поступит. И будет еще выкладывать, значит, фотографии, селфи, где он находится, в конкретное место, ставить еще метку, что вот он там, и вот сзади него боевые машины и так далее. Это все понятное дело, да? Это и так делают и без Инстаграма. Да, в Инстаграме было просто очень интересно. Ты подписывался на, значит, на каких-то ветеранов, предположим, там, британцев или поляков, да, из какого-то спецподразделения. У них там есть свои курсы по стрельбе, что-то типа какого-то такого мини-ЧВК, то есть все сразу ЧВК, это сразу, значит, ну, там, как Вагнер, да, там, или Blackwater, там, где 10 тысяч человек. Нет, это такие вот небольшие компании, которые проводят курсы по всему миру, да, за деньги. И вот ты, допустим, мог подписаться на эту страницу этой компании, смотреть, кто к ним приезжает, кому они дают грамоты. Они этих людей отмечали у себя на фотографиях. Ты заходил к этому человеку, потом через этого человека смотрел, кто у него в друзьях, там, выбирал военных, подписывался на них, и потом ты мог установить целую цепочку, где то эти люди, что они там служили там в Громе, что они были в Афганистане и так далее. Сейчас, конечно же, все эти люди, они выкладывают фотографии с Украины, но у нас доступа к Инстаграму нету, потому что кто-то решил, что он, короче, не нужен. Вот. Ну, ладно, хрен с ним, VPN я не поставил, мне просто лень, честно говоря. Но вот можно было очень классно, короче, там, собирать информацию. Ну, до этого надо все-таки дойти, да, то есть для этого нужен был мозг, чтобы это понять. Ну, ладно, хрен с ним, короче, идем дальше. Разобрались с соцсетями, F-16 летают, вот сами, значит, украинцы об этом пишут, да, указывают время, где пролетает, то есть, ну, уже, ну, все, короче, самолет темно-серого цвета, то есть ни для кого нет секретов, что, собственно говоря, F-16 уже в Украине. Если я когда я написал, там, мне многие написали, ха-ха-ха, смешно, ага, вот, но теперь уже, ну, как бы все. Ждем 15 миллионов, первые 15 миллионов, да, кто получит из, значит, военнослужащих. Вот. Идем дальше. Дальше у нас что? Дальше только я уверовал, значит, в силу наших спецслужб, что они могут устранять всех, кого хотят, где угодно. Как Анатолий Шарий взял все испортил. Он написал о том, что, значит, вот эту бабулю, которая ненавидела русских, это, хотя сама была там, значит, в коммунистических партиях и так далее, значит, ее ликвидировали не мы. Вот, все, Толя, вот просто я вот к Толику обращаюсь. Толик, зачем ты это сделал? Я только, ну, внутри поверил, что у нас тоже есть Джейсон и Борны, как ты взял и все испортил, все. Я разочарован, короче, вот. Получается, что там, значит, они начали друг друга, значит, мочить, убирать угрозы, которые могут вот в этой, вот в этом, скажем так, состоянии, когда сейчас будут, значит, как сказать, сейчас же все эксперты украинские, все эксперты пишут по поводу мирных соглашений или каких-то договоренностей, или значит, заморозок и так далее. То есть я уже об этом тоже говорил, что сейчас будет Минск-3, ну, называться будет по-другому, да. И я уже прикалывался, что они, собственно говоря, прикалывались с Порошенко, что Порошенко подписал позорные, значит, какие-то соглашения, и сейчас снова будут подписаны позорные соглашения, вот, и, значит, на основании этих позорных соглашений они будут там между собой разбираться, и вот люди, которые могут там, значит, баламутить массы, сейчас вот с ними начинают происходить какие-то ЧП, да, вот, и вот, собственно говоря, вот что там происходит. Ну и это будет происходить, даже несмотря на то, что эту бабулю несчастную застрелили. Все равно это будет. Вот. Но я просто разочарован лично, потому что я думал, что это какой-то наш Джеймс Бонд, которому сделали левые паспорта. Он вылетел, значит, как гражданин другой страны, там, в какую-нибудь Турцию, из Турции в Европу, из Европы там, с паспортом там, хохла и с, этим, с этой казацкой хуйней этой, значит, попал на Украину и, значит, там долго готовил операцию, в итоге ее реализовал. Оказалось, нет, просто все. Оказалось, что там свои какие-то патриоты, нацики, там непонятно кто, короче, вот, собственно говоря, реализовались. Вот, это меня очень сильно, собственно говоря, расстроило. Вот. Ну ладно, надежда умирает последней, мы будем ждать. Значит, что у нас дальше? Дальше. Значит, мне сегодня писали знакомые ребята, а также вот буквально пару дней писали еще незнакомые ребята, наши подписчики, и жаловались на то, ну, неправильно сказал, не жаловались, а возмущены были тем, что, значит, БПЛА, FPV нарастили количество производства, да, но получать проблема, короче, да, вот существует бюрократия, которая мешает быстро, собственно говоря, все это получать бойцам. То есть пока мы вот ходим с этими бумажками, с этими заявками, ждем там какой-то подписи или еще чего-то, у нас на фронте погибают люди. То есть вот идет какая-то атака, да, значит, артиллерия работает, FPV-дроны, допустим, не работают, не подвезли. значит, артиллерия накрывает, там, предположим, квадратами, да, FPV-дрон там летит прямо, значит, в цель, да, то есть пехота пошла, не смогла удержаться, не смогла закрепиться, не прикрыли, не отработали по блиндажам, не отработали там по каким-то Брэдли, Шмедли, пехота не смогла закрепиться, понесла потери, откатилась, да. То есть вот из-за вот бюрократии, да, происходят именно вот такие вещи. То есть там не просто не дали коптеры и, значит, БПЛАшники не работают, просто сидят, их ждут. Нет. Вы не дали коптеры, значит, пехота понесла потери. Вот как бы вот здесь вот знак равно вот здесь. Не то, что операторы не работают, а нет коптеров, пехота несет потери. Вот это надо тоже решать. Да? Вот мы видим, что наконец-таки, слава богу, на третий год войны заработали все вот эти контуры, да, когда, значит, БПЛА летает, как только находит цель, сразу летит Искандер. Да, вот мы наконец-таки увидели это, значит, прекрасное, такую прекрасную связку в действии. Да. Но вот теперь появилась новая тема, когда, собственно говоря, есть проблема с БПЛА. То есть те люди, которые БПЛА делают, они мне говорят цифры, которые, ну, вообще вот в сутки производятся, да, там, ну, там колоссальные цифры, но люди недополучают, да, недополучают именно из-за, значит, вот таких вот проблем. Поэтому, значит, новый министр пришел, я надеюсь, что в ближайшее время все будет получаться, все будут, значит, все подразделения будут их получать без всяких задержек и так далее. Потому что это очень важно. Вот это точно так же важно, как нехватка БПЛА, значит, DJI разведывательных, да, в начале СВО. То есть мы все видели, что когда мы пошли воевать, значит, без, вообще без птичек, да, таких вот дешевых, примитивных, то мы обосрались. Вот. Как только у нас люди поняли, как работать, что им для этого нужно, да, они стали, собственно говоря, катки эти вывозить. Да, противник тоже начал грустить. Теперь ситуация немного изменилась. Теперь, да, вот к этим разведывательным птичкам добавились еще FPV-дроны, да, и мы тоже там где-то немного тупим. Да, вот, чтобы нам не отставать от противника, нам надо этот тупеж какой-то убрать. Вот на каком-то уровне кто-то сидит, который вот, значит, ручник. То есть вот от этого ручника нужно избавиться. Вот, идем дальше. Значит, в Госдуме хотят запретить пользоваться техническими средствами. Я что могу сказать? Этот человек, который это предложил, или один из этих людей, он, ну, не был на фронте. То есть он, конечно, может, туда приезжал с какими-то гуманитарными миссиями, но он не находился на передовой. То есть я вам сейчас открою страшную тайну. На передовой все с телефонами. Все с телефонами. Я себя чувствовал даже один раз как дурак. Да? То есть я сначала... Вот у меня... Почему у меня, допустим, с Логвинова нету ни одной фотографии, ни одного видео? Потому что я вот в эту операцию, скажем так, не взял ни телефон, ни фотоаппарат. Хотя я пожалел о том, что я фотоаппарат не взял. Но я выложил, вот, ну, был быстрый сбор, и я выложил и фотоаппарат, и телефон. Да? Я еще подумал, что не дай бог, что случится, и вот, значит, мои гаджеты попадут к противнику, потом эти фотки будут в интернете и там далее. Вот. У меня была, значит, одна фотография, я ее сделал... Покойный Зевс, это командир группы, который был с нами, он сделал ее на свой телефон, вот, но она не сохранилась. Вот. И, собственно говоря, вот у меня была такая, короче, паранойя, да, я не брал с собой телефоны. Потом я, короче, купил специальный карман на Алиэкспрессе, который кладешь туда, он там внутри как, типа, из фольги или алюминиевый, я не знаю. Ты туда кладешь, телефон закрываешь, и, значит, он все сигналы отрубает, да. То есть ты достал, там, поговорил, если тебе вдруг надо, да, убрал его, закрыл, и все, как бы. То есть он режим тишины. Вот. Но, когда вот мы приезжали, значит, приезжали, вот, под Еленовка, вот это направление, там сладенькое, да, там славненькое, значит, я туда телефон не брал какое-то время, просто не брал телефон. Ну и потом я просто смотрю, что в лесопосадке все сидят вот так подсвечиваются, и ты потом понимаешь, ну хорошо, я не взял телефон, и вот, значит, 20 человек сидят вот с телефонами вот так вот, короче говоря, смотрят на него. И ты понимаешь, что, ну, разницы нет от того, что не взял, и взял, ну, все с телефонами, да. Когда рации не работают, созваниваются со старшим начальником, старший начальник, там вот, по, собственно говоря, по телеграмму. Поэтому все вот эти электронные вычисления расстояний, да, вот скорость вычисления расстояния, да, это все тоже на гаджетах, на всех. Да. То есть тебе либо надо будет там вычисления какие-то делать с картой, потратить на это какое-то время, либо тебе надо будет на гаджете, где у тебя есть такой карандашик электронный, да, ты ставишь одну точку, вторую, нажимаешь, тебе показывают расстояние, и ты можешь уже корректировать, значит, огонь артиллерии и так далее, да. И вот, значит, все хотят запретить эти гаджеты, то есть, да. Интересно, а там дроны, что, допустим, DJI дроны, они же тоже как бы с пультом, ты должен регистрировать их, там, подключаться, значит, к официальным страницам и так далее. То есть, получается, и их тоже мы запретим, да. Ну, то есть, закон хотят внедрить те люди, которые никогда в жизни не воевали, не были на фронте и не видели, что там происходит. Вот, поэтому, ну, это очередная глупость, как и, собственно говоря, запрет Инстаграм. Вот, мы сами, как говорится, сами стреляем себе в ноги. Ладно, вот, есть, значит, такая проблема, вот, я ее озвучил. Идем дальше. Дальше. Значит, что еще? Я хочу сказать так. Обращаюсь ко всем журналистам, военкорам, блогерам, вот, значит, ветеранам каким-то, медийным просто, персонам. И хочу их предупредить. Так как противник в данный момент активизируется и будет проводить террористические акты на нашей стороне, по возможной ликвидации, значит, наших медийных лиц и лидеров общественного мнения. Вот. Есть, скажем так, есть моменты, которые, ну, говорят об этом. Да? Значит, сейчас все, значит, все заговорили о перемирии. Да? И если, ну, произойдет перемирие, значит, ну, потом какие-то либо такие действия будет, значит, проводить, это уже как бы ты будешь, можно сказать, нарушать перемирие, да, либо их надо будет маскировать под бытовуху какую-то жесткую, да, допустим, напали мигранты, предположим, да, или еще что-то, то есть надо будет усложнять все эти процессы, да, сейчас мы видим, что можно спокойно там на нашей территории что-то взорвать, что-то там поджечь, кого-то убить и так далее. Вот противник как минимум до подписания мирных соглашений постарается реализовать все свои, значит, вот эти наработки, да, все свои оперативные дела, да, потому что для гражданского человека это теракт, да, а для человека, который там служил в спецслужбах, еще где-то там, да, это, значит, ну, спецоперация, да, я вас, может быть, разочарую, ты скажешь, как так, какая же это же террористы, да, ну вот, значит, спецслужбы проводят свои операции, и у них есть, значит, вот эти оперативные дела, которые они реализуют, да, и вот противник сейчас постарается максимально реализовать какие-то свои наработки, да, у них пройдет не все, да, они смогут реализовать, значит, где пролезет, там они реализуют, где не пролезет, там они не реализуют. Поэтому я хочу сказать и напомнить всем, чтобы все были на чеку, потому что сейчас будет активизация. Еще раз повторюсь, до подписания мирных соглашений сейчас будет активизация подобных мероприятий. Вот. А не будет — и хорошо, но предупредить я вас должен, чтобы вы потом не удивлялись. Вот. Поэтому всем быть в готовности, никто вас спасать не будет, сразу говорю. Все, значит, все ваши, так сказать, вся ваша безопасность зависит только от вас. Поэтому насколько хорошо вы запараноидны, насколько хорошо вы, значит, насколько хорошо вы видите всякие знаки, сигналы, значит, людей, которые никогда не проходили там, в этом месте, машины, которые никогда не стояли там, недалеко от вас там, или еще что-то. Вот, значит, вот все вот эти детали вы должны подмечать, потому что... Потому что будут, значит, собственно говоря, сейчас реализации, да. Мы видим, что подполье наше, я вот периодически репощу там один из каналов, который, ну, видно, что парни там, значит, подполье там самоорганизовалось и там поджигает, ну, собственно говоря, начали такой украинский вариант применять, да, к им самим. Поджигают шкафы, поджигают автомобили, они пока покушения никакие там не совершали, не выкладывали, а именно пока вот, значит, такой вот у них террор начался, да, вот, собственно говоря, по примеру их же спецслужб, да, и мы видим, что такая война переходит уже в несколько фаз, да, если мы раньше говорили, что была там на поле боя, была информационная война, да, и противник вел против нас такой вот, значит, террор, да, поджигая там какие-то вещи, то сейчас, собственно говоря, подобное пришло и к ним. Теперь там у них тоже происходят, зеркально, собственно говоря, происходят те же самые вещи. Вот. Но противник максимально попытается убрать всех, кто, значит, до кого они смогут дотянуться. Поэтому всем, значит, всем, вот, неважно даже, кто там, допустим, с кем я в хороших отношениях, в плохих отношениях. Вот просто все будьте начеку. Вот просто. Я предупредил всех, короче. Вот. И значит, наши дружественные каналы, и хейтеров предупредил всех. Вот. Сейчас еще интересно, что. Значит, на одном из каналов вот, появилось видео, где наши бойцы штурманули, я не знаю, старое это видео или новое, но, значит, появилось видео, где наши бойцы штурманули блиндаж, где там были, значит, бойцы ВСУ, но там так получилось, что, ну, как всегда, сумбур, хаос, вот, и... Значит, не видно, собственно говоря, момента, когда их расстреливают, но потом там крики, значит, на адреналине и говорят, что вот этот еще шевелится, этот шевелится, короче, типа добивай, добивай. Ну и, собственно говоря, наши бойцы там добивают там, значит, противника. Да? Я что хочу сказать, что когда вот это было выкладывание видео там запрещенного навозовского полка, где там их боец выстрелил в нашего бойца, который там, ну, или растерялся, или там, ну, в такой ситуации не готов был оказаться, подломился, ну, он просто замерз человек, там, можно сказать, да, и вот, значит, его боец полка этого расстрелял, или бригады, мы видим, я сразу сказал, что, ребят, не удивляйтесь этому, потому что это сплошь и рядом. Просто, конечно же, если бы мы были пропагандистской машиной, мы бы тоже это осудили. Но так как я, ну, здраво смотрю на эти вещи, да, я могу сказать, что такое творится с обеих сторон. Есть не в зависимости, я уже много раз говорил, не в зависимости от нации, от национальности, от, ну, все люди одинаковы. То есть в каждой нации есть нормальные люди, есть культурные люди, да, есть воспитанные люди, а есть, собственно говоря, отбросы. Они есть везде, в любой нации. У нас, на Украине, в США, там, в Европе, там, может быть, даже еще больше жесточее есть люди. Вот. И, собственно говоря, это происходит везде, на каждой войне. Да. Просто... Многие сейчас мне начали тоже говорить, вот это ответка. Да это не ответка никакая, собственно говоря, это просто обычная ситуация. Да? Вот кто-то, мы видим, были видео, где, значит, наш боец пленному там ВСУшнику там подает руку, там, да, чуть ли там не обнялся с ним, успокоил, чтобы он не переживал, что его никто не тронет пальцем, да. А кто-то вот, ну, зашел на адреналине, расстрелял всех, предположим, да. И причем такие люди есть и у нас, и у противника, разные люди есть, да, потому что я уже говорил, приводил пример мой. Вот у меня есть друг, который, ну, которому в плену его противник знал, что он им противостоит, да, и он не добивал раненых, значит, отпускал там, их давал, значит, эвакуировать, то есть не добивал эвакуационные машины. Мы же тоже, вот смотрите, интересный момент, мы вот кричим, да, там, значит, там, в нашу эвакуационную машину попали дроном, и там кто-то погиб, да, и мы такие, вот суки, твари, что они творят, посмотрите, это же нацисты, фашисты, да, и потом, вот, кстати, недавно было, мне попалась маленькая, Разведос выкладывал маленький отрывок, значит, Гоблина, да, он говорит, ну а что вы, короче, хотите, если вы сами выкладываете видео, где сбрасываете, значит, эти воги на эвакуирующихся бойцов, да. То есть это есть у всех, да, то есть когда мы кричим, что вот нам попались FPV дрона, значит, ну и камикадзе дроном в машину, где везли раненых, да, мы сами делаем то же самое, избрасывая, значит, на противника, когда они вывозят своих раненых. То есть это зеркальные абсолютно вещи, да, и когда вот там творится какой-то вот беспредел на войне, всегда надо смотреть на себя, да. Вот я, допустим, себя с этими людьми, ну, в один ряд не поставлю. Потому что я никогда не буду там издеваться уже там над раненым, над тяжело раненым, над пленным. Если человек без оружия, а я с оружием, то есть я уже могу делать с ним все, что захочу, да. И у меня вот есть вот этот самоконтроль, когда я понимаю, допустим, все, бой закончился, это вот человек, если это не какой-то там скот, который, ну, не, непосредственно, короче, издевался, да. Вот, допустим, когда была, значит, война на Кавказе, там были полевые командиры, которые прям вот издевались, да, над пленными. Там вот какой-то тракторист там был, да, видео, где вот было видео, где непосредственно он там сидел в нашего там безоружного военнослужащего, там стрелял со Стечкина, там, то есть он там выстрелил ему там то ли в руку, то, ну, такое видео было, да. То есть если это к вам попал в плен непосредственно вот такая мразь, тогда, конечно, у вас руки развязаны, вы можете делать все, что угодно, и вас никто не осудит, да. Но когда к вам попали какие-то мэколы мобилизованные, да, ну, конечно же, ну, понятно, что вот его там поймали на улицу, провели с ним 2 дня занятия, вот он, видели, там голый походил в присядку без оружия и отправили его в бой. Ну, блин, ну за что его убивать? Ну заблудившийся, обезьяна заблудившаяся, его наоборот надо привести в чувство, сказать ему, что дружище, как Владлен все время прикалывался, говорил, все, вот пришла белая раса, короче, вот типа мы русские люди, белая раса, мы должны всех, короче, объединять, направлять, тому надо объяснить это, да. Вот, поэтому везде на войне одно и то же. Все ведут себя одинаково. И наши, и не наши. Я просто хочу вам сказать, что я уже об этом говорил. Ну, бывает такое, что люди маньяки. Просто вот им надо, знаете, как он сам по себе, допустим, может быть слабым человеком внутри. То есть он сам по себе может быть какой-то с комплексом и так далее. И вот ему надо как бы самоутвердиться. А чтобы он самоутвердился, ему надо совершить какой-то такой поступок, очень жесткий и жестокий. Тогда он будет про себя думать, что он крутой, да. И вот он может убить человека, да, и он постоянно может об этом заявлять, что я вот убивал людей, я убивал людей. То есть это, как правило, присуще, ну, не очень умным людям, потому что, ну, скажем так, те люди, которые убивали людей даже до СВО, скажем так, это все-таки такие вот закрытые клубы, такие специфические свои, значит, свои, собственно говоря, такие тусовочки, да, вот в каждом спецназе, в каждом подразделении там были, значит, есть своя тусовочка, да, и вот, значит, там люди знают, кто сколько кого убил, да, и это все не выходит, не выходит за рамки этих, значит, собственно говоря, сообществ таких, да, закрытых. Вот. И этим людям, собственно говоря, им не надо самоутверждаться в плане там, заявить на всю Малую Ивановскую, сколько людей никогда убили. Да? Вот. Но, вот, значит, но есть люди, которым надо это делать, есть люди, которые делают это специально, чтобы самоутвердиться, не думая о последствиях. Вот. Но, тем не менее, да, и я хочу сказать, и эти люди, они есть везде, везде есть. Поэтому, когда мы смотрим, что кто-то вот там, ну, повел себя по-скотски со стороны противника, всегда знайте, что найдется человек, который вел себя по-скотски и с нашей стороны. Вот. И что я хочу сказать, что есть люди, которые вот маньяки, ему надо убивать, короче. Вот он, ну, вот просто вот бывает такое, что он, ну, он не душит людей на улице, там, да, в лесопосадках. Он приехал на войну, и вот ему надо убивать людей, короче. Ну, есть такие. Я просто хочу к вам обратиться, вот если вы маньяк, и вот вы там для себя поставили задачу, что вот вы должны там на войне, там, не знаю, расстрелять 200 человек, 300 человек, там, я не знаю, сколько вы там, какие у вас планы. Просто хотя бы не записывайте это на видео, чтобы, ну, вот на нас, на вменяемых, не думали, что мы точно такие же, да. Потому что мы все-таки, есть люди вменяемые, которые воюют по правилам. Даже вот вы видели, что, ладно, хорошо, вы меня, не там, предположим, не считаете за авторитетом, хорошо, окей, вот у нас был, значит, комендант, который просто, они, по сути, вдвоем с пулеметчиком развалили группу ЦСН, хотел сказать, группу ССО 73-го полка, да. Они пришли, там были ранены, они не стали никого добивать. Потому что все, бой закончился, пускай они умирают сами. Да? То есть люди воюют в рамках. Вот, поэтому не огорчайтесь, короче, не огорчайтесь, когда вы видите какие-то расстрелы. Знайте, что такие же расстрелы, они, значит, со всех сторон. Вот. Все-таки раньше как-то все-таки было, да, вот, значит, более по-джентльменски, да, вот там какая-нибудь война там 1812 года, да, когда строились в коробке какие-то с барабанами, шли друг друга стреляли, все какое-то было такое джентльменское, дуэли, да, там кто-то кого-то оскорбил, взяли с пистолетов, стрелялись там и так далее, да, вот, было все как-то более так джентльменско. Сейчас мы видим, что, конечно же, все это немного, все традиции, значит, угасли, и вот, собственно говоря, поэтому, ну, мало образованных, мало культурных людей, просто даже невоспитанных людей, поэтому появляются, собственно говоря, вот эти вот поступки, да, все. Вот, но я буду надеяться, что с нашей стороны их меньше, но они есть, будут, и от этого никуда не деться. То же самое, как, значит, обстрелы. Значит, вот сейчас идут обстрелы, да, и мы видим, что бывает, что страдают мирные жители. Они, мирные жители, стреляют и пострадают и с нашей стороны, и со стороны противника, собственно говоря. Да, ракета куда-то летит, ее там либо сбивают, она с ПВО, она меняет траекторию, падает, либо отклонилась от цели по какой-то ошибке, да, и попадает куда-то, где находятся мирные жители. Вот, это, ну, это и со всех сторон бывает. Поэтому... Ну, всегда просто вы должны понимать, что вот когда вы смотрите какое-то видео, оно обязательно, оно будет зеркально и с другой стороны. Поэтому вот, вот что я хотел донести. И вот, собственно говоря, недавно было видео, где, значит, бойцы запрещенного этого навоза стреляли, значит, у наших бойцов, да, и вот сегодня я увидел видео, где наши бойцы, собственно говоря, зачистили целый, скажем так, целый блиндаж. И я их осудить не могу. Почему? Потому что они на передовой, они штурмовики, они влетели в этот блиндаж, и этот блиндаж, по сути, их трофей. Да, и вот они приняли такое для себя решение, значит, вот сделать именно так. Поэтому ЦИПСа сегодня не веселая, ЦИПСа сегодня с тяжелой концовкой, вот, но, значит, ждем, когда все-таки властелин вселенной появится, и уже запишем более информативно. Вот. Но я, так как вы мне постоянно говорите, админ, у тебя коротенькие малипуськи, моросячки, нам надо побольше, я для вас сегодня значит, постарался наморосить моросню свою, вот, вышло побольше, поэтому надеюсь, что вам понравится. Всем всего хорошего, до завтра.